от души надеясь, что Вася относится к Гале по-иному, — сухо сказала Елизавета Львовна, — хотя это жуткое словечко, моя судорога. — Разумеется, разумеется, — поспешил Вася. — Все в полном порядке, Елизавета Львовна. Обязуюсь поработать над лексиконом. — Народ интересуется насчет поддачи, — пошептавшись с Серегой, вкрадчиво сказал Володька. — Раз уж суждено нарушать постановление, то лучше всего под пироги. — Душой с народом, но до вечера воздержусь, — Вася развел руками. — Могут вызвать на ковер. — Присоединяюсь к предыдущему оратору, — с сожалением сказал Костя и взвизгнул. — Вчера в парке «Дружбу» в полночь дамы могут заткнуть уши. Влюбленная парочка за неимением жилплощади пристроилась в кустах, и в самый, можно сказать, деликатный момент девчонка дико заорала. Как выяснилось при составлении протокола, какой-то мерзавец подкрался по-пластунски и содрал с ее ног импортные босоножки. Костя снова взвизгнул. Не поймали, только статистику протоколом испортили. Кошмарные нравы! Елизавета Львовна поежилась. А вы, Костя, еще веселитесь. Это он сейчас, вступился я за друга. А тогда, поверьте, Елизавета Львовна, у Кости слезы градом. Он, как и все работники органов, человек сентиментальный и жалостливый. Именно градом, — подхватил Костя, взвизгивая, — до сих пор не могу успокоиться. «Гриша, помнишь, как ты подарил мне туфли-лодочки?» — ударилась в лирику птичка. «На 20-летие, первое в жизни». «А чей, между прочим, день рождения?» — не унимался Володька. «Может, Васин или Костин?» «Пусть основной вопрос философии — пить или не пить — решает именинник». «Волюнтаризм», — определил я, — «решает, как сказано в документах, народ». «А что такое испокон веков у нас в России народ? Это наивысшее по номенклатуре товарищи, в данном случае замминистра товарищ Трофимов. А раз он демократическим путем решил, что вечером значит быть всему». «Демагог ты, Квазиморда, и подхалим», — упрекнул Серега. «Типичный подхалим», — подхватил Володька, — «причем отпетый». «От подхалима слышу», — огрызнулся я. «Кто товарищу лично Брежневу в любви объяснялся? Ты, Бармалеюшка, ты?» «Военная хитрость», — разъяснил Володька. «Я, в отличие от вас всех, перестроился еще в период Брежневщины, Сусловщины и Кириленковщины. В то время, как вы показывали фиги в кармане, я тщательно изучил слабые стороны монумента, возвестил на всю страну, что преданно и бескорыстно его обожаю, и в результате наголу разбил госплан, госнаб и родное министерство». По требованию публики Володька рассказал эту поучительную историю. Став директором, он решил осуществить свою давнюю мечту — реконструировать завод. Но для этого необходимо было новое оборудование, которое три упомянутые организации смутно пообещали поставить к 2000 году. Прикинув, что к этой юбилейной дате и он сам, и завод морально и физически превратятся в труху, Володька с помощью своей мозговой шпаны придумал довольно-таки наглый и неслыханный по своей хитроумности план. В то время было модно и идеологически выдержано рапортовать о достигнутых под мудрым руководством неслыханных успехах. И Володька от имени трудового коллектива послал дорогому и глубочайшим образом уважаемому письмо, каковым дал заверение удвоить выпуск продукции на имеющихся производственных площадях путем установки нового оборудования. По обычаю того времени письмо было опубликовано в центральной печати вместе с ответом лично товарища Брежнева, который благодарил коллектив за ценную инициативу и выражал уверенность, что установка нового оборудования приведет к намеченной цели. Остальное было делом техники. Этот бесценный ответ Володька распечатал как листовку в сотне экземпляров, каковые злодейские разбросал по кабинетам госплана, госснаба и родного министерства. Тамошние бюрократы взвыли, грозились оторвать Кузьмичеву голову и оставшуюся руку, но Володька будто оглохнул вместо объяснений, спокойно, по-партийному, зачитывал бюрократам мудрый ответ, и тем ничего не оставалось делать, как приказать директору Новокраматорского завода вне всякой очереди изготовить для бандита Кузьмичева новое оборудование, что и требовалось доказать. — А вы говорите, застой, — весело закончил Володька свой рассказ. — Кстати, мой коллега в Новокраматорске выдал такую сентенцию. В Америке, в штате Пенсильвания, имеется примерно такой же завод, как мой. И я подумал, что нужно сделать, чтобы разорить оба завода? — Да поменять нас, директоров, местами. Я, как у нас принято, буду отбрыкиваться от заказов, а американец, как у них принято, загребать их своими лапами, и оба завода быстро пойдут ко дну. — Похоже, — Вася кивнул, — однако, бандюга ты первостатейный. Ты ведь прекрасно понимал, что тебе досталось оборудование, которое должен был получить кто-то другой. — Вот именно! — Володька приложил руку к сердцу. Прямо-таки душа за него болела. — А совесть? — негодующе спросила птичка. — Мучила? Да еще как! — признался Володька. — Целых полчаса. Именно такой отрезок времени меня крыл по междугородному телефону директор ограбленного предприятия. Что поделаешь, человек человеку волк, товарищ и брат. — Действительно, разбойничья философия, — удивилась Елизавета Львовна. — Неужели все руководители нашей промышленности ее разделяют? — Я первый не разделяю, — округлив глаза, поклялся Володька. — Меня попроси, последний станок отдам, если он никуда не годен. — А если честно, Елизавета Львовна, то каждый завод ведет борьбу за выживание. Боремся с планом, с поставщиками, потребителями, законностью. Мы как корова, попавшая в болото. Одну ногу вытащим, другая увязает, другую вытащим, а когда тонешь, хватаешься за соломинку. Вот и пришлось воспользоваться добротой и полной некомпетентностью товарища Брежнева. Это точно, ему чихать было на то, что и какой завод получит, — благодушно сказал Вася, — лишь бы лишний раз свою фамилию в газете увидеть, а еще лучше покрасоваться в телевизоре. Очень он это обожал, а вот Сталина при всех его недостатках перехитрить было трудно. Гитлер этот перехитрил, а другого случая даже не припомню. — Он сам себя перехитрил, — сказал Мишка, — стал рабом своего принципа «никогда никому и ни в чем не доверяй». Вот и прожил жизнь взаперти, без любви, без семьи, без друзей. Он, в сущности, был невероятно одинок, ведь это страшно, ни с кем не поговорить по-человечески. Разве можно расслабиться и злить душу людям, в глазах которых либо животный страх, либо собачья преданность? Одиночество — удел палача. Одного сына предал, другому позволил развратиться, дочери сломал жизнь. — Будем объективны, — сказал Вася. При всем том, он проявил себя особенно в войну великолепным организатором и очень даже неглупым человеком. Чингисхан, Тамерлан, Аттила и Гитлер тоже были великолепными организаторами и очень неглупыми людьми, — возразил Мишка. — Только эти их незаурядные способности дорого обошлись человечеству. Самое большое, на что я могу согласиться, так это закончить Сталиным сей мрачный перечень. Впрочем, когда наше поколение вымрет, потомки это сделают сами. Они будут объективнее, среди нас слишком много, с одной стороны, пострадавших от деспота, а с другой — им взлелеянных, возвышенных, впитавших с пеленок слепую веру в его сатанинскую власть. Потомки раскроют всю правду, докажут, что от его деспотизма внутри страны погибло куда больше народу, чем войну. — Куда больше, — эхом повторила птичка, глядя на Андрюшкин портрет. Я принес его с собой и повесил на сосну. Сделан был портрет с любительской карточки, снятой в тот самый последний день рождения. Андрюшка держал в руках листки с тощим Жаком, которого уже начал читать. Я специально захватил именно этот портрет. А почему? Потому что Андрюшка на нем зачитывал свой приговор. именно приговор. Сегодня, друзья мои, вы все об этом узнаете. Извините, но другого выхода я не нашел.